Министр обороны СССР явно лукавил. Армия при новом президенте была как никогда боеспособна. Резко вырос уровень дисциплины по сравнению с периодом правления Тараки. Авторитет нового президента был высок в вооруженных силах Афганистана. Но про это генеральному секретарю ЦК КПСС не докладывали. Слово взял министр иностранных дел Андрей Громыко. Американцы готовят вторжение в Иран, и они создадут у наших южных границ мощный плацдарм НАТО. Там планируют разместить ракеты средней дальности. Все это угрожает СССР. Брежнев каждую неделю получал информацию из Кабула от своего представителя. Андропов знал про это. Леонид Ильич хотел иметь точную, независимую информацию. КГБ давал представителю в ДРА информацию, которую Андропов считал нужной давать под генсека. Поэтому еженедельно Брежневу докладывали о тайных переговорах, которые Амин вел с американцами и китайцами. Сидя на совещании, он думал, что обладает собственной уникальной информацией. Слушая всех, Леонид Ильич внезапно спросил: «А что, этот Амин ведет переговоры с американцами?» Андропов, потупив голову, не спеша проговорил: «Мы давно подозревали его в связях с ЦРУ. Первые казахских войск в Афганистан. Андропову, Устинову и Громыко поручили координацию всей предстоящей операции». Андропов читал итоговые материалы по работе в Афганистане группы «Зенит». Информация поразила шефа КГБ. Против ввода советских войск высказывалось почти 90% жителей провинции, более 70 крупных городов и почти 60% Кабула. Для Андропова это был шоковый результат. Он не понимал, почему афганцы не хотят видеть на своей земле своих советских братьев, которые принесут им мир и спокойствие. Но эту информацию Юрий Владимирович оставил в своем сейфе. У него были свои планы по Афганистану. Хафизулла Амин согласовал план ввода советских войск в страну. Он много времени проводил закрыть с собой своего любимого сына. Не пощадили никого. Была перебита вся охрана, весь обслуживающий персонал, повара, официанты, домашняя прислуга, личный врач. Конечно, среди них были и агенты КГБ, которые в тот момент оказались ненужными свидетелями. Через час в Кабуле приземлился самолет с Бабраком Кармалем. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.